Глава 79. Калифорнийский дуб. После рассказа Ренни, который звучал пророчеством, но для самой Ренни был историей, и странного превью непонятно какого мероприятия у Стетса, Северин объявил, что они едут в Монтерей. Верити знала, это вовсе не значит, что они едут в Монтерей. Только что молдаванин в наушнике Северина велел ехать в ту сторону. По дороге им велят сворачивать куда-то еще, а в какой-то момент объявят, что они уже в нужном месте. Так работала созданная Юни-схема. После разговора со Стетсом Верити по большей части дремала, периодически отмечая их продвижение по Кремниевой долине вне зависимости от липовых пунктов назначения, которые называл Северин, и конкретных магистралей. Она не знала, где они сейчас. Устроившись головой на сложенном черном худи, прижатом к тонированному стеклу, она провела почти всю дорогу в странном полусне. Жуткие картинки из будущей истории смешались с растерянностью и усталостью, рождая не сны, а медленную череду мыслей, из которых последняя была такая: насколько оставшуюся от Юнис сеть можно считать живой частью самой Юнис. Незримый оппонент, в логике полузабытия иногда казалось, что это сама Верити, утверждал, что сеть – это буквально Юнис, а Верити настаивала, что это нисколько не Юнис, даже меньше Юнис. Разве завещание покойного – это сам покойный? «Все нормально?» – спросил Вёрджил из-за безголовых, усаженных камерами плеч дрона. Тот сидел между ними и заряжался от устройства, которое Вёрджил подключил к электросистеме микроавтобуса. Ты разговаривала во сне. Что я сказала? Я ничего не понял. Где мы? Верити глянула через тонированное стекло на жухлые луга с редкими коровами и мрачными иероглифами кривых безлистых дубов. Другая планета. Земля. 25-е шоссе. Недалеко от Каолинги. Северин не сказал, что мы туда едем, но у меня закралось подозрение. Почему? Там может сесть Хонда. Как раз хватит полосы. Есть в нашем списке альтернатив на разные случаи. А иначе не знаю, куда мы едем, разве что просто колесим, чтобы ты не оставалась в одном месте. Тоже возможный вариант. «Ты со Стетсом говорил?» – спросила она. «Последний раз вчера вечером, когда он уходил из отеля», – ответил Вёрджил. Отмена сингапурской сделки сильно тряхнула азиатские рынки. Фил по уши в работе, а Стетсу даже некогда глянуть. «И что ты об этом думаешь?» «Зная его, я думаю, что он, вероятно, правильно расставил приоритеты. Полагаю, он распутывает ситуацию на порядок сложнее всего, с чем мы раньше сталкивались». «Приехали», — сказал Северин. Микроавтобус замедлился и свернул вправо на голую обочину. Пассажиров тряхнуло. «Что здесь?» — спросила Верити у дрона, который отключился от зарядника. «Дерево», — сказал Северин. Верити увидела Диксона в бейсболке, надвинутой на темные очки. Он стоял за белыми воротами из алюминия, в футах 20 от двухрядного гудронового шоссе. Обочина перед ними была такая неразъезженная, что казалась просто входом на пастбище. За проволочной сеткой, чуть ниже и левее, высился одинокий, на диво большой калифорнийский дуб, без единого листочка на черных ветвях, словно татуировка, наложенная на выцветшую фотографию. Определенно Диксон увидела Верити, когда они подъехали ближе. Ей вспомнилось, как она впервые увидела его на видео с уличной видеокамеры, когда он подходил к волкам плюс булкам. Вёрджил подтянул ноги, пропуская дрона к окну в дверце, где тот сразу встал, упираясь паучьими лапками, как будто выглядывал наружу. «Это Диксон», — сказала Верити. «Он и Кэти Фан сделали дрона». Через заляпанное раздавленными насекомыми лобовое стекло она видела, как Диксон, пятясь, открывает ворота. Они проехали мимо него к дубу по слабым следам колес. Рядом с черным деревом на ржавой стальной раме лежал горизонтально-цилиндрический бак, не так равномерно заржавевший и сходно серый. За ним стоял Фиат 500 Северина или другой такой же бежевый. На его крышу установили черный багажник, а к багажнику был привязан черный обтекаемый ящик. Комически большой для такой маленькой машины, он напомнил Верити пеликановский кейс, который Диксон передал ей под стойкой волков плюс булок. «Это твой?» – спросила она Северина. «Если только не скопировали мои номера». Он остановил микроавтобус и выключил мотор. «Я первым выйду». Коннор втянул руки дрона до обычной длины. «Если что не так, Верити и Вёрджил ложатся на пол, а Северин дает по газам. Открывай». Северин что-то нажал. Дверца отъехала, и дрон спрыгнул на землю с легкостью, которой Верити уже не удивлялась, зная, что им управляет Коннор. Прямо перед Диксоном, который, закрыв ворота, трусцой побежал за микроавтобусом. «Диксон, верно?» – услышала Верити голос Коннора. Очевидно, он чуть прибавил громкость дрона. «Кто спрашивает?» Диксон остановился. На руках у него были черные перчатки. «Коннором звать. Ты и собрал эту штуку, да?» «Мы с партнером». «Классная работа», — сказал Коннор. «Какова ситуация?» «Я подогнал машину Северина», — ответил Диксон. «Он едет на ней с Вёрджилом. Кто-то другой забирает тебя и Верити, должен быть тут через 10 минут. Мне нужна помощь перегрузить ящик в микроавтобус». «Что в ящике?» — спросила Верити, вылезая из машины в бесцветный вечер. В свежем воздухе приятно пахло навозом. Диксон приветствовал ее кивком. «Дроны», — сказал он, — «не Айра. Не мы их делали. Тебе привет от Кэти». Он подошел к Фиату, расстегнул защелки на крышке ящика и поднял ее вертикально на двух алюминиевых трубках. Верити увидела блестящие черные свертки на фоне тусклого пластика черной крышки. Диксон обернулся к ней. «Время поджимает», — сказал он. «Если тебе что нужно из микроавтобуса, забирай сейчас». «Я тебе помогу», — произнес за ее спиной Вёрджил. Она обернулась. Он сидел в микроавтобусе, нагнувшись над телефоном, но тут же вылез и подошел к ним. «Передавай их мне», — сказал Диксон. «Тяжелые, не урони». Он протянул Вёрджилу пару черных перчаток. «Безлатексные?» — серьезным видом спросил Вёрджил. «Нейтриловые», — ответил Диксон. Вёрджил надел перчатки. «Ты охраняешь наш периметр, да?» — спросил он дрона. «Нет, блин», — ответил Коннор. «Коровами любуюсь». Не руки дрона снова вытянулись и упирались теперь в землю, придавая ему вид безголового кубистского орангутана, пристально оглядывающего саванну. Северин выбрался с водительского места, оставив свою дверцу открытой и подошел к пассажирской. «Твоя сумка», — сказал он Верити, — «и зарядник. Я достану». «И худи», — напомнила она. «Тебе все норм?» Имея в виду Диксона, Фиат и ящик на багажнике. Северин кивнул и полез в микроавтобус. Вёрджил, который был выше Диксона, вынул из ящика сверток. Прямоугольный, больше пеликановского кейса, но не намного, в каком-то блестящем, толстом на вид черном пластике, заклеенном скотчем и явно тяжелый. Вёрджил передал его Диксону. «Аккуратно, не спеши». Диксон принял сверток и бережно положил на землю. Верити вспомнила свой сон. Завещание Юнис. Услышала в небе звук самолета, подняла глаза, но не увидела его. Когда она опустила взгляд, Северин, стоя на коленях, копался между пассажирскими сиденьями. Диксон, ступая очень осторожно, пошел к микроавтобусу с первым свертком в руках. На черном пластике появилась белая гельветика. «Дже, получаю видео с твоих очков». «Где ты?» – спросила Верити. «Дома с адвокатами. А ты?» «25-е шоссе, недалеко от Каолинги». «Ты туда не едешь». «Почему?» «Твой бородатый?» «Диксон». «Он туда что-то повезет, ты поедешь в другое место». «С кем?» «Не знаю». Последние слова появились на черном гудроне, там, где на повороте Каолинги ехал в другую сторону серебристый Range Rover. «Вот с ним поедешь», — сказал Коннор. Вытянутая рука дрона указала вперед. Верити не слышала мотоциклетного мотора до той минуты, когда Харли, подпрыгнув, въехал на обочину и покатил к ним. Она подбежала к воротам, ухватилась за верхнюю раму сетки, подняла ее и стала пятиться, чтобы мотоцикл мог проехать к микроавтобусу. «Давай я», — сказал Вёрджил, берясь за белую раму и начиная закрывать ворота. Верити обернулась к мотоциклу, который остановился перед неподвижным дроном. «Зачем он здесь?» «Отвезти тебя назад». Она двинулась вниз по склону. Грим Тим и дрон — фигуры в пейзаже. Потом она увидела, как Северин, пятясь на карачках между рядами пассажирских сидений, вытаскивает из микроавтобуса ее сумку Мудзи.